Репрессии в Красной Армии. В оценке репрессий 1930-х годов встречаются два противоположных друг другу направления. Согласно первому, репрессии являются едва ли не основной причиной катастроф 1941 года. Сторонники второго объявляют чистки жизненно необходимыми и положительно сказавшимися на боеспособности Красной Армии. Однако обе эти точки зрения одинаково далеки от действительности. Сторонники теории о фатальности репрессий исходят из ложного тезиса о том, что РККА до них была хорошо укомплектована командным составом и хорошо подготовлена. Но, к примеру, на маневрах в сентябре 1935 года 18 соединений от бригады и выше управлялись командирами не соответствующего масштабам соединения ранга. Многие комбриги командовали дивизиями, а комдивы – корпусами. В 1928 году, когда численность Красной Армии составляла 529 тысяч человек, 48 тысяч из них были офицерами. В 1933 году армия выросла до 900 тысяч человек и требовалось уже 81 тысяча офицеров. К 1937 году для управления армией численностью 1 300 000 требовалось 117 тысяч офицеров, а имелось только 107 тысяч. В 1937 году при численности офицерского корпуса 144 300 человек было репрессировано и числилось исключенными из состава армии на май 1940 года 11 034 человека. Это 7,7% от численности офицерского корпуса. В 1938 году из 179 тысяч командиров было репрессировано и не восстановлено в правах к маю 1940 года 6742 человека, или 3,3% численности. Подсчитаны именно репрессированные, поскольку иногда в число пострадавших от чисток записывают уволенных из армии по причинам, далеким от политики. Это пьянство, моральное разложение, уголовные преступления, убыль по болезни или смерти. Наиболее значимым фактором, вызывавшим некомплект командных кадров к 1941 году, был рост численности армии. Однако нельзя вообще исключать репрессии из списка причин наших неудач 1941 года. Жертвами борьбы за власть стали многие талантливые командиры и военные теоретики. Небольшие удельные цифры числа репрессированных по отношению к общей численности офицерского корпуса не показывают того разгрома, который пережили высшие звенья советской военной пирамиды.